Антропоцентризм и проблема личности. В эпоху Возрождения как никогда раньше возросла ценность отдельного человека. Ни в античности, ни в средние века не было такого жгучего интереса к человеческому существу во всем многообразии его проявлений. Выше всего в эту эпоху ставится своеобразие и уникальность каждого индивидуума. Изощренный художественный вкус везде умеет распознать и подчеркнуть это своеобразие. Оригинальность и непохожесть на других становятся здесь важнейшим признаком великой личности. Нередко поэтому можно встретить утверждение, что именно в эпоху Возрождения вообще впервые формируется понятие личности как таковой. И в самом деле, если мы отождествим понятие личности с понятием индивидуальности, то такое утверждение будет вполне правомерным. Однако в действительности понятия личности и индивидуальности следует различать. Индивидуальность – это категория эстетическая, в то время как личность – категория нравственно-этическая. Если мы рассматриваем человека с точки зрения того, как и чем он отличается от всех остальных людей, то мы смотрим на него как бы извне, глазом художника. К поступкам человека мы прилагаем в этом случае только один критерий – критерий оригинальности. Что же касается личности, то в ней главное другое – способность различать добро и зло и поступать в соответствии с этим различением. Вместе с этим появляется и второе важнейшее определение личности – способность нести ответственность за свои поступки. И далеко не всегда обогащение индивидуальности совпадает с развитием и углублением человеческой личности. Эстетические и нравственно-этические аспекты развития могут существенно между собой расходиться. Так, богатое развитие индивидуальности в 15-16 веках нередко сопровождалось крайностями индивидуализма. Самоценность индивидуальности означает абсолютизацию эстетического подхода к человеку.